Родион Геннадьевич вид имел несколько растрепанный. Ни шапки, ни картуза, пальто на одну пуговицу застегнуто, нижнюю. Из раскрытого портфеля бумаги топорщатся, выпрыгнуть норовят. «Ничего не понимаю, товарищи!» Развел длинными руками, улыбнулся виновато. «Пригласил бы в гости, но, увы, лишен даже этой возможности, видите?» Ольга и Семен Тулак переглянулись. Милиционеров в шинелях цвета моренго они заметили сразу. Один возле самого входа в Тхарский культурный центр. Еще двое служивых на мостовой. Как увидели, подумали о самом худшем. К счастью, обошлось. Достань воробушка, хотя слегка не в себе, зато на свободе. Тулак разыскал кавалерист девицу накануне вечером. Зашел в гости, чая выпил, а потом предложил на следующий день навестить их общего знакомого, присовокупив, что скоро опять уезжает, причем очень надолго. Зотова охотно согласилась, чувствуя себя виноватой перед бывшим сослуживцем. За последние дни они виделись 3 раза, но, несмотря на ее опасения, поручик никаких тайн не выведывал, служба ее не интересовался, в агенты не вербовал и лишь, походя, обмолвился о пропавшем Вырыпаеве. Оказывается, милиция все-таки объявила его в розыск, но быстро закрыла дело. Причину Семен не назвал, но поглядел странно. Зотова, слегка обидевшись, решила не говорить пока ни о подброшенном письме, ни о таинственной Ларисе Михайловне. Встретились, купили в ближайшем Непманском магазине шоколадный торт «Венский Захер», не поскупились на извозчика Ваньку, чтобы успеть как раз к концу рабочего дня. И вот, пожалуйста. Дхарский культурный центр обворовали. Родион Геннадьевич сообщил об этом лично, выскочив из охраняемой двери с раскрытым портфелем под мышкой. «Чушь какая-то!» — в который уже раз повторил он. «У нас и брать нечего. Жалование еще 3-го дня раздали. В сейфе хорошо, если 2 червонца. Да и не тронули сейф. Я, конечно, испугался за фонды. Вдруг объявился какой-нибудь сумасшедший коллекционер. Но, слава богу!» Ольга хотела привычно констатировать, что Бога нет, но вместо этого предложила вновь поймать Ваньку и отправиться прямо к ней домой, дабы торт не пропал. Достань воробушка охотно согласился, попросив лишь немного обождать, пока закончат дела с милицией. «Граждане сыскарей сами ничего не понимают», — присовокупил он. «Воры забрались в мой кабинет, перевернули все вверх дном, однако и там ничего не взяли. Даже самопишущую ручку с золотым пером. Кроме одного. Вы не поверите, товарищи, что им понадобилось». «Плакат — наш ответ Чемберлену», — с невозмутимым видом предположил поручик. «Почти угадали», — отчего-то обрадовался ученый. «Почти. Жулики утащили мою рукопись от Харской школы. Я книгу готовлю, пытаясь обобщить имеющийся опыт преподавания среди малых народов СССР. И вот...» «А может, они для дела?» — наивно моргнула Ольга. «Семилетку, допустим, решили организовать при местном дамзаке». Когда все отсмеялись, Семен, внезапно став серьезным, поинтересовался, что особенного было в рукописи. Может, речь там шла не только о школе? «Исключительно о Тхарской школе», твердо заявил Родион Геннадьевич. «И написано по-тхарски. Я хотел дать рукопись кое-кому из наших стариков. Они плохо знают великий и могучий». «По-тхарски», — задумчиво повторил Тулак. «Не думаю, что местное варье знает ваш язык. Может, они искали что-то другое и просто перепутали?» Достань воробушка взглянул недоуменно, пригладил взлохмаченные волосы. «Вы думаете?» «Последний месяц я работал над статьей. Писал тоже по-тхарски, а позавчера отнес рукопись домой. Но...» «Помилуйте, кому могла понадобиться наша древняя магия?»